Глава 15. Ларри Чиверс стоял рядом со своим грузовичком, герметизируя пакеты с уликами с помощью ламинатора и заканчивая свои заметки и наблюдения. Он пришел в себя после обморока, но его не оставляло чувство крайнего смущения. Такого с ним еще никогда не случалось. Ему казалось, что все смотрят на него, шепчутся о нем. С хмурым видом он кончил запаивать последний пакет и убедился, что герметизация обеспечена. Он уже наговорил на диктофон остальные свои наблюдения, пока они были свежи в памяти. Чиверс хотел быть уверен, что все сделал абсолютно правильно. Дело намечалось очень серьезное, возможно, даже национального масштаба. Услышав у себя за спиной какой-то звук, Чиверс повернулся и увидел, что к нему направляется шеф полиции Моррис. Вид у него был совершенно убитый. «Извините меня за такую реакцию», — пробормотал Чиверс. «Я знал эту семью», — сказал ему шеф. «Одна из девочек проходила у меня практику». Чиверс покачал головой. «Соболезную. Мне бы узнать вашу реконструкцию пожара». «Могу представить вам только мои первые впечатления. На лабораторные исследования может уйти несколько дней». «Продолжайте». Чиверс глубоко вздохнул. «Пожар, как мне представляется, начался в ванной второго этажа или в спальне над гостиной. Оба эти помещения были обильно политы горючим веществом. Настолько обильно, что преступнику нужно было тут же убираться из дома. В обоих этих помещениях обнаружились человеческие останки». «Вы хотите сказать, что бейкеры, жертвы, были облиты бензином и сожжены?» «Двое из них, да. Живьем?» «Ну и вопрос». «На это должен ответить патологоанатом, но я сомневаюсь». «Слава богу». «Еще две жертвы были обнаружены у задней двери. Вероятно, преступник бежал через нее. Там же было и тело собаки». «Рекс», — пробормотал шеф полиции, отирая лоб дрожащей рукой. Чиверс обратил внимание на человека в черном костюме, которого приметил раньше. Тот фланировал на небольшом расстоянии, не сводя с них глаз. Чиверс нахмурился. «Почему гробовщика пропустили за кордон?» «Мотив?» — спросил шеф. «Это лишь мои предположения», — сказал Чиверс. «Но, исходя из 30-летнего опыта, я могу с уверенностью сказать, что это ограбление со взломом в возможном сочетании с сексуальным преступлением. Тот факт, что вся семья была обездвижена и обезврежена, говорит мне, что преступников было несколько». «Это не было ограблением», — раздался мягкий тягучий голос. Чиверс быстро повернул голову и увидел человека в черном, который каким-то образом сумел незаметно подойти и теперь стоял у них за спиной. Он нахмурился еще сильнее. «Я говорю шефам полиции, если вы не возражаете». «Ничуть. Но если вы позволите мне высказать мое мнение, то я могу предложить некоторые соображения. Простой грабитель никогда бы не стал связывать жертвы, а потом сжигать их заживо». «Заживо?» — переспросил шеф. «Откуда вы знаете?» «Садизм и ярость этого преступления очевидны. Садист хочет видеть страдания жертвы. От этого он получает удовольствие. Привязать кого-то к кровати, облить бензином и поджечь — в чем тут удовольствие, если жертва уже мертва?» Лицо шефа приобрело землистый оттенок. Рот его шевельнулся, но он не произвел ни звука. «Ерунда!» — яростно возразил Чиверс. «Это было ограбление со взломом. Преступники проникают в дом, обнаруживают двух хорошеньких девочек, насилуют их, забирают драгоценности, а после поджигают дом, думая, что тем самым уничтожат все улики и, в первую очередь, их ДНК в жертвах насилия». «Но драгоценности они не забрали, как вы сами записали на диктофон несколько минут назад, говоря об обнаруженных вами расплавленных слитках золота». «Постойте-ка, вы что, подслушивали? Кто вы такой?» Чиверс повернулся к шефу полиции. «Это официальное лицо?» Шеф полиции промокнул лоб влажным платком. Вид у него был нерешительный и испуганный. «Прошу вас, хватит!» Человек в черном костюме пристально посмотрел на него своими серебристыми глазами, потом безразлично пожал плечами. «У меня здесь нет официального статуса. Я просто сторонний человек, предлагающий свои наблюдения. Оставляю вас, джентльмены, вашим важным делам». С этими словами он повернулся и пошел прочь. Но остановился и бросил через плечо: «Однако должен сказать, что вполне возможно, трупов будет больше». И на этот раз он действительно ушел, приподнял ленту и скрылся в толпе зевак.